Ричард Праттер. «Джокер в колоде». Роман. Перевод с английского. Москва. ЗАО издательство «Центр Полиграф». 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Как гласит пословица, чем больше происходит в жизни изменений, тем меньше она меняется. Для наглядности возьмем, к примеру, секс. Вот он я, стою возле бассейна, зажав в руке бокал, виски с содовой и льдом. А по ту сторону, рядом с закусочной, Адам и Ева. Ева даже близорукому виделась длинноногой, пышногрудой, хиповой секс-бомбой. Адамовой бомбой. А ее мужественным мужчиной был натурально Адам. Адам Престон. И это, уточняю, 20 век. Адам выглядел так, будто скрежетал зубами при виде фиговых листков, и в 8 из 5 она угощала его тем яблочным пюре из Эдемского сада, устоять перед которым выше нормальных человеческих сил. Потому как они любезничали друг с другом, становилось ясно, что у первых грешников и без лукавой подсказки со стороны имелось четкое понятие о сексе. Так мне представляется. В любом случае, я бы сказал именно так. Я Шел Скотт. Профессия — частный детектив. Но, разнообразия ради, сегодня я не пытался ничего выслеживать, разве что наблюдал за флиртом прародителей у закусочной, а от подобного развлечения не мог бы отказаться даже слепец, не имеющий отношения к сыскной работе. Субботним вечером 15 июня я находился в 60 милях от моего офиса «Шелдон Скотт». Расследование, что в центре Лос-Анджелеса, вовсю развлекаясь в Лагуна-Бич на новейшем и самом оживленном участке прославленного южного побережья Калифорнии. Еще бы! 1500 акров простирались от моря до пологих возвышенностей лагуны, благоустроенные мощеными дорогами, подземными коммунальными сооружениями, площадками для игр в гольф, с 18 лунками, с огромными участками земли, продаваемыми с аукцион, 2 дюжинами образцовых домов, готовых и ждущих всех, кто насчитает в кошельке достаточно денег. Все это, выставленное на торги, явилось воплощением совместного проекта и усилий вышеупомянутого Адама Престона и моего давнишнего друга, собутыльника и веселого собеседника Джима Парадиза, поскольку Джим, пригласивший меня на сегодняшний вечер, был инициатором идеи и основным инвестором проекта. Местечко, соответственно, получило название «Лагуна Парадиз». Мы с Джимом стояли в числе других 50 человек на цементном бортике, светящегося глубизной бассейна, перед одним из роскошных образцовых домов, а 3 или 4 сотни других горожан сгрудились поблизости. В 200 ярдах к западу открывался океан, а на полпути между грохочущим прибоем и тем местом, где стояли мы с Джимом, расположился главный аукционный зал «Лагуна Парадиз». В зале имелась пластиковая карта всей территории с подсветкой изнутри, и если продавался дом или лот, на карте ярко загорался соответствующий сектор, и одновременно главный продавец Уолви Вест радостно кричал в радиорубку, сообщая всем, что лот под номером 16 только что продан Даниэлю Греймонту, широко известному кинопродюсеру, или называл любого, кто сделал покупку, повторяя множество раз имя этого человека, в основном, чтобы доставить удовольствие счастливчику. Последний порой приходил в такой восторг, что возвращался и покупал еще один лот. Как до, так и после волнующих комментариев оркестрик из 5 человек начинал играть все подряд. от Диксиленда до Твиста и его преемника Грамма, какофонии из глухих ударов, трескотни и почти мелодичного воя. Внизу на прибрежном бульваре небо чертили дугообразные огни, сообщая каждому на миле вокруг о некоем завлекательном мероприятии в лагуне. В придачу ко всей суматохе Джим Парадис и Адам Престон пригласили, как я смекнул, с полдюжины моделей из самого престижного женского салона магазина в Голливуде «Александрия». Шестерка, в нее входила и высокая грудастая Ева Энчерс, должным образом проинструктированная и облаченная в соответствующее обмундирование, была способна ответить на вопросы потенциальных покупателей, поскольку их наряд состоял из туфель на высоких каблуках, чулок-сеточек, плотно облегающих шорт, и в тон им пушистых белых свитеров, то многие охотно подходили к ним с вопросами, а два нагловатых парня даже получили по затрещине. Минуту назад Джим пошел добывать для нас еще порцию бурбона с содовой. Теперь он возвращался из бара, кивая налево и направо, размахивая руками и ослепляя людей своей улыбкой. Джим Парадис был так наполнен энергией, мужскими гормонами и жизненными соками, что, казалось, он светится в темноте. Высокий, красивый мужчина, напоминающий пирата и одновременно Аполлона. Многие с интересом наблюдали за ним, и когда он шел обратно, и когда мы с Джимом стояли вместе. Возможно, люди глазели на нас, потому что мы оба приличные здоровяки, а может, их привлекал разительный контраст. Во мне 6 футов 2 дюйма росту, и после 3 выпитых порций виски с содовой, что я уже сделал, я вешу 206 фунтов. А Джим легче меня на 20 фунтов и на дюйм выше. У меня коротко остриженные белые волосы и такие же белесые брови. Взлетая вверх и резко загибаясь вниз, они торчат над моими серыми глазами, в то время как волосы Джима чернее угля, а сине-зеленые глаза близки к цвету морской волны. Мы оба изрядно загорели. Смуглый Джим почти почернел. Он был похож на высокого цивилизованного демона, сгоревшего дотла в пламени преисподней. И вообще в его чертах было что-то сатанинское. Темные смелые глаза, нос прямой и слегка заостренный, а рот женщины определили бы как дерзкий, не говоря уже об улыбке типа «пошел к черту». Он протянул мне виски, отпил глоток из своего бокала и бодро сказал: «Шел, черт возьми, похоже, все идет успешно. Что обычно делает парень с миллионом долларов?» «Он его откладывает», — ответил я. «Что же еще?» Он нахмурился. «В кубышку, что ли? Ну, ты же не станешь швыряться деньгами направо и налево?» «Не стану. Тратить деньги на вино, женщин, бега и другие подобные глупости. Мою сдержанность можно понять. Я не стригу купоны, я зарабатываю часто с риском для жизни. В конечном счете, сэкономить миллион — это значит заработать миллион». Джим решительно тряхнул головой. «Что ж, мой рассудительный друг, клянусь Богом, ты прав. Я его придержу, и будешь вести нормальную, уравновешенную жизнь». «Уравновешенная жизнь», — задумчиво произнес он. «Пожалуй, я за это выпью». Он сделал основательный глоток виски и уныло продолжил: «За рассудительность, благочестие, целомудрие, безумие, одержимость». Я не стал выслушивать до конца перечень всего того, за что он пил. Я вообще лишился слуха. Я смотрел на что-то, способное излечить даже от диплопии, а может и косоглазие, на женщину, что возникла на вершине лестницы, ведущей сюда из живописного дворика. Это видение направлялось к нам с Джимом. На ней было одеяние от Александрии. Очевидно, это одна из моделей и явно из числа тех, кого я еще не видел.